Аспирин ошибся. Она вовсе не была спокойной. Она тоже кричала. Ей тоже хотелось сейчас его убить. «Я тебя пожалел, дрянь!» Он припечатал ее к стволу ближайшей сосны. «А теперь себя жалею! Да будь она проклята, моя доброта! Что мне всю жизнь расплачиваться?» «Отпусти, больно, идиот!» Левой рукой он взялся за тощее горло, правый поднес поближе фонарь. «Значит так», — сказал он почти шепотом, — «говори, как от тебя избавиться? Что сделать, чтобы ты убралась? Что сделать, чтобы ты отцепилась от меня, малявка?» «Ты трус и предатель», — ответила она тоже шепотом, уже не щурясь от света, глядя ему прямо в глаза. «Трус и предатель. Ты врешь, что пожалел меня. И ты никогда не был добрым. Ты...» Она замолчала, Аспирин увидел, как расширяются ее зрачки, и секундой спустя услышал треск веток, все ближе и громче. Земля ритмично содрогалась. Он отпустил девчонку и выхватил пистолет. Руки тряслись. Прыгающий фонарь осветил стволы по обе стороны дороги, низко нависшие ветки и темную размытую тень, несущуюся на Аспирина со скоростью экспресса. Он закричал и выстрелил. «Еще раз. Еще». Он открыл глаза в полной темноте. Кажется, у него не было правого уха. Он поднял руку, с трудом дотянулся до головы. Ухо все-таки было, но слишком большое, покрытое густой и липкой жижей. Пистолет. Он завозился, зашлепав руками по земле, пытаясь подняться, сам себе напоминая перевернувшегося на спинку жука. Белый круг ослепил, Аспирин зажмурился, но круг не пропал, только сделался темно-красным, как остывающая звезда. «Вставай!» — сказал тонкий дрожащий голос. «Вставай! А ну, вставай!» Пистолета не было, Аспирин напрасно шарил руками по мокрой траве. «Вставай, а то застрелю! Сейчас охотничий сезон, и никто ничего не подумает!» В голосе девчонки была такая ненависть, что Аспирин содрогнулся. Он поднялся на четвереньки, кружилась голова, и он по-прежнему ничего не видел. Перед глазами плыли красные пятна. Девчонка, кажется, стояла рядом, светила в глаза фонарем. «Ты стрелял в Мишутку!» Аспирин кряхтя привалился к стволу сосны. Ухо горело, мозжило плечо, и оставалось непонятным, сможет ли он встать. «Поднимайся!» Он вспомнил тень, несущуюся в просвете между стволами, и понял — все, пропали отговорки. Не задурить себе голову первомайским легкими каникулами, странными совпадениями и совпавшими странностями. Не залить коньяком ту трещину, которая разверзлась сейчас между Аспирином и всем нормальным миром, миром, где царствует здравый смысл. «Вставай!» — сказала Алена. «Идем к машине!» Он все-таки выпрямился и встал, держась за дерево. «Если только дернешься, Мишутка тебя убьет!» Он повернулся и пошел по дороге вслед за своей черной хромоногой тенью. Алена шла сзади и светила ему в спину. Тень Аспирина тянулась головой вперед, загромождала с собой обе заросшие колеи. По сторонам высвечивались густо сплетенные ветки. Иногда он поворачивал голову, ему казалось, что в чаще хрустнул сучок. Он боялся увидеть, как светло-коричневая тень скользит параллельно дороге. И он не видел. В лесу было пусто и тихо. Еле слышно шелестел по листьям мелкий дождь. Иногда его капли вспыхивали под лучом фонарика, как метеориты. Машина стояла там, где ее оставили. Аспирин увидел сперва капот и левое крыло. Боковое стекло растрескалось, Аспирин подошел ближе и чуть не упал заново. Багажник был вскрыт изнутри, как консервная банка. Топорщились смятые кое-где надорванные края. Аспирин стоял долго, минуты три, и смотрел. Дождь становился сильнее. «Отпусти меня», — сказал наконец Аспирин. ты стрелял в Мишутку.